Живые помощи, Вера. И смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудный грез, страдал, рыдал, терпел, исчез. Константин Батюшков. У нас с няней было немало секретов. Всегда строго исполнявшая приказы хозяев, в каких-то неожиданных вопросах тетя Паня вставала на мою сторону. Как я теперь предполагаю, чаще всего это касалось еды, потому что, наголодавшись всласть, ужасно написалась, но не стану поправлять, она с неким благоговением относилась к моим прихотям. Няня сквозь пальцы смотрела, как я таскала из родительских карманов мелочь и разрешала есть мороженое на улице, когда нас отправляли надолго гулять, и мы оказывались в безопасном отдалении от дома. Игнорируя распоряжение насчет возможной заразы, тетя Паня заходила со мной погреться в самые интересные магазины, каковыми, на мой тогдашний взгляд, являлись галантереи, нынче повсеместно исчезнувшие, а тогда попадавшиеся в центре Москвы на каждом шагу. Меня влекло туда изобилие и разнообразие мелких предметов не всегда понятного назначения, которое можно было разглядывать, попросить посмотреть поближе, взять в руки и придумывать, для чего они могут понадобиться в моем детском хозяйстве. Под тем же предлогом погреться тетя Паня впервые привела меня в церковь, благо действующий храм — редкость. В моем детстве был в нашем Брюсовом переулке, буквально через два дома, знаменитая церковь Воскресения на Успенском Вражке, ныне модная и в праздничные дни как-то уменьшающаяся в размерах в кольце гигантских джипов. Я редко захожу туда. Меня в ней давит избыток позолоты больше, чем в других церквях. Хотя именно там отпевали моего отца, и это было прекрасно и утешительно. А тогда все было странно, немного боязно, и нестерпимо хотелось поделиться впечатлениями с родителями. Но тетя Паня строго-настрого запретила говорить кому бы то ни было о нашем походе, под угрозой больше никогда его не повторить. И я молчала. Конечно же, я знала об Иисусе Христе, но главным образом, как о персонаже литературном и живописном. Бог был для меня абстрактным понятием. Что-то, несомненно, всемогущее, но выдуманное, вроде джинсов из восточных легенд или волшебников и фей из сказок братьев Гримм. Тетя Паня немногое могла добавить к моим знаниям, но когда мы ложились спать, а она укладывалась на раскладушке почти вплотную к моей кровати, я громким шепотом мучила ее вопросами. И, наконец, она пообещала, что ее подружка, служившая домработницей на пятом этаже, тетя Поля, принесет мне самую настоящую молитву, чтобы я ее выучила и могла прочитать наизусть в церкви. Действительно, через какое-то время я получила листочек из школьной тетради в клеточку. Слова были написаны крупным, не твердым, но разборчивым почерком. Улучив момент, я положила листочек на раскрытую тетрадь по арифметике и стала читать. Было загадочно, не очень складно и отчего-то жутко. Еще не успев уразуметь смысла, я испытала потрясение от безграмотности увиденного. Для меня, второклассницы, было непонятно, как эта взрослая тетя Поля не знает правила «жиши, пиши через и», потому что сверху, в середине строки, крупно красовалось название «живые помощи». Да и раздельное написание предлогов не составляло для меня тайны, но текст меня чрезвычайно разочаровал. Ясно было, что он призван защитить от льва, змея, таинственного беса, полудневного и летящей стрелы. Но это тонуло в вязких длинных предположениях, лишенных знаков препинания и падежных согласований. О том, чтобы учить эту невнятицу наизусть, не могло быть и речи. Я расстроилась, но образ живых помощей, добрых невидимок, рисуемый детской фантазией, был необыкновенно ярким и зримым. «Прошу вас, живые помощи, сделайте так, чтобы меня отпустили кататься на санках с горки». Вот все, что прошептала я в церкви. К счастью, никто не стал меня экзаменовать. Я, в свою очередь, прекратила расспросы, и мы опять стали заходить погреться в галантерею. Прошло время, и я, повзрослевшая, обомлела над страницей еще запрещенного там издатского доктора Живаго. Поневоле оказавшийся в партизанском отряде Юрий Живаго вынужден участвовать едва ли не в единственном своем бою и старается, целясь в дерево, не задеть никого. Но под его пулю случайно попадает молодой белогвардеец. И далее следует сцена, за которую Пастернаку досталось больше всего. Живаго рассматривает две ладанки. У нелепо убитого им юноши и у погибшего в том же бою красного телеграфиста. Снятая с шеи красноармейца, истлевшая, истертая по краям сгибов бумажка, содержала извлечение из 90-го псалма с теми изменениями и отклонениями в изречениях, которое вносит народ в молитвы, постепенно удаляющийся от подлинника, от повторения к повторению. В псалме говорится «Живы в помощи Вышнего». В грамотке это стало заглавием заговора «Живые помощи». В памяти вспыхнула давно и прочно забытая детская история. Листочек в клетку, корявый почерк тети Поли и невнятные слова молитвы. Пастернак дальше поясняет. Текст псалма считается чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия, и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы. У белогвардейца же в медальоне обнаружился тот же 90-й псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности. В частности, за этот эпизод распинали Бориса Пастернака, уличая в симпатии к врагам советской власти. И расправа эта по времени почти совпала с тем, когда я призывала живых помощей посодействовать исполнению моих детских желаний. Затем последовали годы сомнений. Не раз я могла повторить вслед за Мандельштамом «Господи», — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, пока не пришла к тому, что говорю это осознанно. И словосочетание «смысл жизни» и «мучительные поиски» навсегда утратили для меня устойчивую связь друг с другом.